«И ничего другого?» — воскликнула Жозефина. «Вы ничего больше не узнали, кроме того, что она одинока?» «И это я могла сказать вам с самого начала. Почему она ненавидит именно меня? Хотела бы я знать». «Дорогая мисс О'Салливан», — сказала Виктория, — «успокойтесь. Я всего лишь в самом начале расследования». И она подумала, рассердившись на самую себя. «Расследование! Как претенциозно! Я слишком начиталась детективов». Она быстро сказала. «Вы ведь знаете, люди могут воспринимать некоторые вещи превратно, по какой-то совершенно мелкой причине, быть может, из-за разочарования. А потом все только растет и растет, как снежный ком в ненужном направлении, покуда не рухнет». «Вы защищаете ее!» — запальчиво крикнула Жозефина. «Что вы еще можете мне сказать? Одиноко, одиноко. Я-то тут, пожалуй, ни при чем. Вы обещали». «Да, знаю, я обещала. Но присядьте. Не желаете ли стаканчик виски?» «Пожалуй, только совсем маленький», — рассерженно ответила Жозефина. «Мне надо Куайн Райтон». «У них прием?» «Да, у них прием». «Послушайте меня», — сказала Виктория. «Я ищу мотив ее поступков, и мне кажется, я его нашла. Она превратила вас в своего рода символ». Но Жозефина не пожелала прислушиваться к ее словам. Теперь она начала болтать о леди Олфилд, которая хотела бы пригласить профессора Викторию на свой прием в следующий четверг. Прием сугубо интеллектуальный, будет лишь самый узкий круг избранных. Они не имеют ничего против того, чтобы расширить колонию. «Пригласите Икс», — сердито подумала Виктория. «Я не желаю иметь ничего общего с их колонией. Пусть расширяют ее, как им угодно». Жозефина внезапно замолчала и, уставившись на Викторию, спросила. «В чем дело? Почему у вас такой вид? Вы больше не хотите мне помогать?» «Конечно, хочу. Но вы должны попытаться понять, что у Флюкин-Смит серьезная проблема». «Вот как!» — прервала ее Жозефина. «Вы защищаете ее. Вы должны понять, что она опасна. Не верьте ее словам. Она ведьма. Она способна исказить все на свете и превратить белое в черное. Я это знаю. Я запрещаю вам встречаться с ней». Виктория почувствовала, как вспыхнуло ее лицо. Она заговорила, но ее слова прервали. «Да-да, я знаю, что вы хотите сказать. Но с ней вообще говорить не стоит. Идите в полицию, если хотите чем-то помочь. Идите в сумасшедший дом. Она психопатка. Ее надо остановить». Одна из собак залаяла. «Мисс О'Салливан», — сказала совершенно изможденная Виктория, «быть может, мы обсудим этот вопрос в другой раз. Простите, мне надо написать важное письмо». «Я была неприветлива», — подумала она. «Довела до того, что меня оскорбили. Это было не нужно. Но кто такая эта Жозефина? Она едва ли достигла даже среднего возраста, чтобы распоряжаться мной и запрещать делать то, что я считаю правильным. Глупости. Я имею право злиться. Я хорошо знаю, молоды вы или стары, разница не так уж велика, как можно было бы подумать. Одна вне этого общества, другая пытается навязать мне себя. Все худо. Она говорит, психопатка. Психопатка, которую надо остановить. Существует немало способов остановить. Дорогая Хильда, здесь, в твоем прекрасном доме, предо мной встает столько воспоминаний о наших давних поездках в незапамятные времена в Шотландию и в Ирландию. Помнишь, как мы собирали весенние цветы где-то возле Галуэя и поставили их потом в консервной банке на подоконник? На днях я нашла первые весенние цветы у обочины, но они... Нет, нехорошо, сентиментально и, собственно говоря, насколько серьезно она больна.